Разум начинал со скромной службы. Разум и врожденные программы существуют не для борьбы между собой, а для взаимодействия. У всех животных во многих программах предусмотрена их корректировка, отведено место для произвольного поведения. Сознание и возникло для этой цели. Пока мы идем по дороге, автомат обеспечивает движение, предоставив сознанию заниматься чем угодно. Но перед глубокой лужей на дороге они запрашивают сознание. Сделай оптимальный выбор из вариантов. Прыгнуть, обойти, перейти вброд или придумай что-нибудь оригинальное. Выбор сделан, лужа позади, и автоматы опять не нуждаются в сознании. Вы наверняка замечали эту странную иерархию. Подсознание бесцеремонно обрывает и переключает сознание, как только в нем, сознании, появится необходимость. Сознание же не может запрашивать подсознание. Яйца курицу не учат. В процессе эволюции позвоночных животных роль сознания, которая поначалу была вспомогательной, все более расширялась и усложнялась. В конце концов, получились настолько сложно организованные машины, что они стали сами ставить себе задачи и решать их в свободное от работы время. Это наглядно демонстрирует мир интеллектуальных животных, млекопитающих и птиц, прекрасно сочетающих врожденное поведение с разумными действиями. Человекообразные сделали еще большую ставку на интеллект, и это оказалось не очень удачным. Все они малочисленны, занимают маленькие ареалы и близки к вымиранию. Эволюционная линия людей со своей гораздо большей ставкой на интеллект миллионы лет влачила еще более жалкое существование. И все ее виды вымирали один за другим, невзирая на увеличение объема мозга. Слишком долго и слишком многому каждая особь должна была учиться самостоятельно и путем подражания. При этом более выдающиеся достижения отдельных особей или групп быстро утрачивались и забывались. Прогресса не было. Успех пришел только к человеку разумному. Почему? Ответ кажется ясным всем. Его спасла речь. Она позволила быстро обучаться, накапливать знания и передавать их следующим поколениям во все возрастающем объеме. Внегенетическая передача информации стала значительно больше, чем генетическая. Опора на речь сыграла с человеком и совершенно неожиданную шутку. Он начал выходить из-под созидательного отбора, ведь отбор идет по генетической информации. А раз она второстепенна, отбор бессилен ее улучшить. Речь сыграла огромную роль в усилении интеллектуальной эффективности мозга. Оказалось, что язык речевых символов много более удобен для мозга, чем внеречевое мышление, общее с животными. С переходом на языковую систему возможности того же мозга колоссально возрастают. Так разумному человеку удалось протиснуться через узкое горлышко, в котором застряли человекообразные обезьяны, а австралопитеки и остальные виды человека вымирали. Пока в сказанном вы, скорее всего, не заметили ничего нового, о чем не слышали бы раньше. А оно есть. Новое. Идея о позднем соединении языка и мышления и их взаимном оплодотворении. Она предполагает долгую параллельную эволюцию мышления без языка и языка без мышления. Вы уже собираетесь в поход на человеческую речь? Нет, в область речи мы вторгаться не станем. Там этологам нечего делать, ведь им не с кем сравнивать. Речи как системы, обслуживающие отвлеченное мышление, нет ни у кого, кроме человека. Нам ведомы лишь языки, служащие для коммуникации между особями. Речью должны заниматься совсем другие науки. Тут биологи могут только предостеречь от ошибок, связанных с недопониманием гуманитариев того, что может естественный отбор создателя речи, а чего не может. Ведь способ, как творил создатель, что считал он более кстати, знать не может председатель комитета по печати.